«Что случилось?» — первым спросил Тока. «Сону разбила руки», — сообщил Орва. «Худо ему. Надо в Анадырь везти». «Куда?» — переспросил Армоль. «В Анадырь», — повторил Орва. «Там при уездном начальнике есть русский доктор». «Кто же повезет его в такую даль?» — усомнился Тока. «А вдруг по дороге помрет?» «Помереть он и здесь может», — заметил Орва и, помолчав, добавил. «Платить им нечем, только и есть, что бутыль дурной веселящей воды да ворошок бумажных денег». Мужчины опустили глаза и долго рассматривали носки своих торбосов. В наступившей тишине через тонкие деревянные стенки каюты доносились стоны раненого. «Кто он нам?» — нарушил молчание Армоль. «Чужой человек, белый, пусть сами обходятся, как знают. Не мы его ранили, не наша и забота». «Армоль говорит верно», — подтвердил Тока. «А что они нам хорошего сделали? Табаку и того у них нет. Сгоняем собак до Анадыря и обратно. Это же надо без малого всю луну мотаться. Сколько корму уйдет? Некогда будет на охоту ходить. Кто тогда будет кормить оставшихся в Яранге?» «И ты, Тока, тоже прав», — согласился Орва. Он стоял, широко расставив ноги, и напряженно думал. «Люди верно говорят. С какой стати они будут помогать белому человеку, у которого и свои шаманы, и свои обычаи, и своя земля? Когда он был на Аляске, и кашель сгибал его пополам, кто помог ему? Кто помог ему, бродившему у мусорных ям и вступавшему в драку с собаками за объедки? Да и на корабле ему было не лучше. Никогда его не сажали вместе со всеми. После обеда кок выносил ему полное ведро, где всего было вперемешку: и кости, и мясо, и сладкое, и горькое, и соленое. Он ел, а белые смотрели и смеялись. Когда на плавающей льдине увидели белую медведицу и убили ее, а медвежонка взяли на борт, матросы корабля к зверю относились с большей заботой, чем к человеку, к Орва, который бил и моржей, и китов, и этих же белых медведей. Стоны становились громче. Кругом понемногу светлело, и из тьмы проступал засевший во льдах корабль с заснеженной палубой, с ледяными сосульками на снастях и желтыми пятнышками света в затянутых толстым льдом иллюминаторах. «Ступайте все в Энмен», — сказал Орва и первый зашагал к ярангам, повернувшись спиной к кораблю. За ним потянулись остальные. Скрип снега под множеством подошв из лохтачьей кожи заглушили стоны раненого. Но не успели люди достичь берега, как до них донеслись крики капитана. «Орво! Орво!» — кричал капитан, появляясь из морозной мглы. «Подождите! У меня есть к вам дело!» Он схватил старика за рукав и потянул за собой. Орва стряхнул руку капитана и с достоинством произнес: «Мы пойдем втроем, Токо, Армоль и я». «Хорошо, хорошо!» — закивал капитан и потрусил обратно к кораблю. Раненого, видимо, перенесли в другое место. В кают-компании его не было. На том месте, где он лежал, Орва увидел три винчестера –